По большому счету, ты, Саня, прав. Именно с этой целью я и пригласил вас с Антоном, господа великие сыщики. Чтобы, извинить за выражение, когда появится острая необходимость, дезавуировать вас, если вам известен смысл этого слова. «Послать нахрен», — тут же перевел турецкий Антону. «То есть получить для себя все к тому основания». Плетнев сдержанно хмыкнул, прикрыв рот ладонью. Пикировки давних друзей Кости и Саши его всегда забавляли. «Да», — турецкий поднял указательный палец. «Но в таком случае ты должен нам выставить заранее невыполнимые условия и добиться нашего с Плетневым согласия с треском провалить твое задание». На что я сразу заявляю: «Не согласен. У меня нет лишнего времени. Зато есть хорошие денежные дельцы. Учти, Антон, твоего личного кармана это тоже может коснуться. За тебя я выступать не могу, ты сам взрослый дяденька, и знаешь, нужна ли тебе слава неудачника». «Вот черти!» — засмеялся Меркулов. «Может, послушайте сначала?» «Попробуй!» — снисходительно кивнул турецкий и уставился в окно. «Ну хорошо, спасибо. Итак, несколько дней назад, вчера, потом уточним поздно вечером, в славном городе Воронеже, не удивляйтесь, и там люди живут, в парке, примыкающем к постройкам гаражно-строительного кооператива, был найден труп человека, скончавшегося от ножевого ранения в область живота. Первичный осмотр трупа на месте убийства позволил судебно-медицинскому эксперту сделать практически однозначный вывод о том, что жертва, перед нанесением ей смертельного ножевого ранения в печень, была жестоко избита, о чем свидетельствуют многочисленные следы побоев в области головы и грудной клетки. Вскрытие покажет, имеются ли еще и переломы и так далее. Кто, когда и как обнаружил тело убитого, все эти подробности в протоколах осмотра места происшествия и допросов свидетелей. «Ясно. Воронеж не спит», — констатировал турецкий. «Дурацкий вопрос. Разрешите, гражданин начальник? Какое отношение к Воронежу имеют А. Москва, Б. агентство «Глория», ну и дальше согласно алфавиту, В. турецкий, Г. Плетнев? Впрочем, последние два пункта можно поменять местами, я не возражаю. Пусть турецкий будет Г». Плетнев засмеялся. «Хорошо», — спокойно кивнул Меркулов. «Чтобы не затягивать наш разговор, сообщаю, что убитым оказался ответственный сотрудник посольства Нигерии в нашей стране. Более того, при нем обнаружены документы и деньги, причем довольно крупная сумма. Значит, целью убийства явилось, как вырисовывается, не ограбление. Хотя есть соображение, что убийцу или убийц, что в данном случае вероятнее, мог спугнуть неожиданный свидетель, который вызвал милицию. Впрочем, сами разберетесь, опыт имеете». «А что он там у гаражей делал?» — спросил турецкий. «Да еще поздним вечером и с крупной суммой в кармане. Может, наркотики? Во-во. Об этом они тоже подумали», — кивнул Меркулов. «Я говорю о местных сыщиках из уголовного розыска. Кажется, они располагают уже некоторыми данными или пока только подозревают, что убитый имел какое-то отношение к торговле наркотиками. Впрочем, представитель посольства, который был вызван из Москвы для опознания, естественно, категорически отрицает любые связи покойного с криминалом. Напротив, он считает, о чем немедленно и заявил, фактически официально, что убийство его коллеги произошло исключительно на почве расовой ненависти, пропагандируемые в России как вполне легальными общественными организациями, он там перечислил ряд националистических союзов и движений, так и отдельными лицами. То есть, как вы понимаете, дело движется к дипломатическому скандалу. А воронежские сыщики, на территории которых и произошло преступление, склонны подозревать в убийстве своих местных скинхедов, которые расплодились в последнее время словно блохи у паршивой собаки. И хулиганские действия этих отморозков уже нередко приобретают окраску подлинного бандитизма, провоцирующего соответствующую реакцию кругов, не заинтересованных в политической стабильности в России. «То есть ты хочешь сказать, Костя, что мальчишками кто-то грамотно руководит? эдакий серьезный дядя, например, с мандатом депутата местного законодательного собрания —